Глава 15. Рен. «Ах!» — воскликнула Рен. Звук ее голоса заглушил плеск воды, раздавшийся после падения на четвереньки. Ледяная жидкость лизнула кожу, она выплюнула соленую воду. «Морская вода?» Девушка нахмурилась, выпрямилась и попыталась оглядеться в тускло освещенном помещении. Охранники, которые привели Рен в подземелье, захлопнули дверь камеры и повернулись к ней спиной, не сказав ни слова. Один из них оглянулся через плечо и, прежде чем уйти, одарил ее довольной ухмылкой, которую Рен заметила даже в темноте. «Вы бы не улыбались, если бы встретились со мной на поле боя, как настоящие мужчины, трусы!» Проревела она им вслед. Но ее угроза и последовавшее за ней гулкое эхо остались без внимания. Охранники удалились, и Рен вновь осталась одна. Теперь, разгоряченная ссорой с королем Сорреном, она рассудила, что смысла тратить время на слезы нет. Откинулась назад, и морская вода заплескалась у ее бедер. Рен не боялась воды и туннелей. Если ей удастся разобраться в устройстве этой тюрьмы, возможно, найдется выход, который поставит в тупик любого верлантийца. Пошатываясь, Рен поднялась на ноги и чуть не поскользнулась на замшелой брусчатке под ступнями. Прищурившись, она стала озираться. Позади высилась каменная стена с тяжелой железной дверью с решеткой внутри. Через нее только что ушли охранники. Справа и слева располагались тяжелые металлические прутья, отделявшие ее от соседних камер. Она думала, что удастся разглядеть другого заключенного, помещенного чуть дальше, но тусклый свет уверенности не вселял. С таким же успехом там могла валяться куча грязи. А вот то, что находилось прямо перед ней, интриговало Рен больше всего, потому что передняя часть ее камеры была открыта, как и передняя часть каждой камеры, насколько она успела заметить. Вдоль дальнего края темницы проходил канал всего в 6 футах от того места, где она стояла. От темной мутной воды у Рен по рукам побежали мурашки. Что-то, находящееся в канале, заставляло ее нервничать. Рен решила, что бояться нечего, и на цыпочках подошла к линии, где каменный пол обрывался и встречался с водой. Она умела задерживать дыхание на 5 минут. Если она будет достаточно осторожна, то, возможно, у нее получится выбраться этим путем. Она поджала губы, по спине побежала дрожь, предупреждавшая, что к возникшему дурному предчувствию лучше прислушаться. Вода совсем не походила на чистое море, окружавшая острова. Рен ничего не удавалось разглядеть сквозь мутную жидкость. Что скрывалось под поверхностью? Вряд ли что-то хорошее. Рен не сомневалась, что ей не хочется этого знать. Однако ее не покидала уверенность, что вскоре это придется выяснить. «Тебе некого винить, кроме себя». Рен пнула воду и тяжело вздохнула. Она же планировала сохранять спокойствие, демонстрировать собранность. Но что-то в развратном лорде и его придворных задевало ее. Он источал порочность. Теперь она ничего не могла поделать. Присев на корточки, Рен собиралась изучить воду с более близкого расстояния. Рукой провела прямо над стеклянной поверхностью, намереваясь коснуться глади. Но как раз в тот момент, когда почти набралась смелости совершить задуманное, вдруг отдернула руку, посчитав, что лучше не рисковать и не делать глупостей. Что бы ни скрывалось в мутной воде, шутить с этим не стоило. Хлопок в темноте напугал ее так сильно, что она чуть не свалилась в канал. Вместо этого девушка упала на четвереньки и стала отползать, пока спиной не уперлась в каменную стену камеры. Вода плескалась у пальцев ее ног. «Мудрый выбор!» — донесся до нее певучий голос, словно плывущий в воздухе. «В этих водах скрываются чудовища и демоны. Демоны и чудовища. Но как понять, кто из них кто?» Решив, что голос раздался слева, Рен поднялась на ноги, подошла к прутьям своей камеры и вгляделась в темноту. Комок, который, как ей думалось, мог оказаться кучей грязи, на самом деле оказался мужчиной. Когда глаза Рен привыкли к свету, она поняла, что смотрит на мальчика. Создалось впечатление, что он даже младше нее. Он повернулся к ней испачканным лицом. Рен окинула его беглым взглядом в тусклом свете. Поверх свободной рубашки и штанов болталась туника, а на голове разместилась шапочка с пером. Перо практически утратило привлекательность, но, очевидно, мальчику было важно носить его, даже в самом глубоком из подземелий. Может, он бард? Что он такого сделал, что его бросили в темницу? Рен вообразила, что его заключили в темницу за создание песни о многочисленных незаконнорожденных сыновьях Верховного Короля. И ее губы тронула легкая улыбка. Затем она пришла в себя. Запирать кого-то за такое дело более чем жестоко. Настоящее варварство. «Как тебя зовут?» — спросила она мальчика, не справившись с любопытством. Ее голос эхом разнесся по камере, походя на могучий хор, и она съежилась. Раскосые глаза мальчика блеснули в темноте. «О, и так, и эдак», — довольно легко ответил он. «Иногда я это одно, а порой другое. Зачем ходить с одним именем? Какая глупость!» Рен в замешательстве покачала головой. «Не совсем понимаю, что ты имеешь в виду. Кто ты такой?» «Для некоторых никто. Для кого-то ложь. Для других единственный, кто имеет значение». «Давно ты здесь?» — предприняла она еще одну попытку. «Мгновение. Целую жизнь. Имеет ли это значение? В этом месте часов не существует». «У меня нет на это времени». Рен нетерпеливо вздохнула, отвернулась от мальчика и невидящим взглядом уставилась на воду. Очевидно, он слишком долго находился в ловушке и чокнулся. Начал повторять загадку, которой не было никакого смысла. Рен проклинала свое невезение. Болтовня мальчика сведет ее с ума. Возможно, этого король эльфов и добивался. Голос ребенка зазвучал выше. «Остерегайся воды!» Она взглянула в его сторону. «Почему?» «Опасность», — прошептал он. «И смерть». Примерно в течение 2 дней мальчик и правда говорил только загадками. Судя по сухим безвкусным блюдам, которые им приносили без определенного расписания, Рен оставалось только догадываться, сколько времени прошло. Она все еще не рискнула прикоснуться к воде. Вместо этого обнаружила, что еще ощущает скорбь по своей семье на физическом уровне. «Неужели так сложно злиться и при этом не рыдать?» — проворчала Рен, не заботясь о том, слышит ее безумный бард или нет. Во всяком случае, за последнюю пару дней он достаточно наслушался ее причитаний. Сначала, когда Рен стало очевидно, что она будет думать только о своей семье, девушка попыталась сосредоточиться на Бритте. Ведь Бритта была еще жива и пребывала в безопасности, во что Рен, безусловно, верила. «Бабушка и дедушка Роуэна позаботятся о ней. Да, поначалу ей будет паршиво, и прежней она не станет. Но Бритта придет в себя, сможет вырасти и стать счастливой. Даже если ты никогда не окажешься рядом, даже если она не взойдет на трон, с ней все будет хорошо». Но подобный ход мыслей неизбежно вынуждал Рен прокручивать момент смерти родителей снова и снова, пока мысли не заполняли их крики, отчего ей приходилось зажимать уши руками в отчаянной попытке отгородиться. «Слышишь голоса в голове?» — спросил мальчик, находившийся через 2 камеры от нее. «Так недалеко и до безумия». Рен проигнорировала его. На самом деле она знала, что слова мальчика являлись, по крайней мере, отчасти правдой. Если она продолжит размышлять о призраках прошлого, то лишится рассудка. И тогда какая от нее польза, кому бы то ни было? Роуэн так себя вести не стал бы. В голове возник его образ, отчего сердце Рен переполнилось любовью. Сначала он улыбался, радовался и хотел делать ее счастливой, а затем лежал весь в крови, легкие едва втягивали воздух, потом он велел ей уходить и спасать сестру, спасать себя. Он бы знал, как поступить. Он не терял надежды, сидел и размышлял над вопросом всего секунду, после чего вскакивал и был готов действовать. Вот какой он. Рен сглотнула. Каким он был. Роуэн не торопился. «Ты не должна больше выходить из себя. Продумывай каждое свое действие. Больше никаких ошибок». Слезы высохли, и Рен поклялась себе, что не заплачет снова. Слезы еще никому не помогли. Мысли о прошлом и погружение в свои чувства ее только ослабляли. На 3-й день, когда 2 охранников наконец принесли им еду, Рен посчитала, что наступила ночь, но могла ошибаться. С ними в тюрьму вошел третий мужчина. И он не походил на охранника. В руках он держал большое ведро, в котором при движении что-то громко плескалось. В нем явно находилось нечто тяжелое. Под одеждой третьего мужчины угадывались натренированные мышцы, но даже у него под весом ведра подгибались руки и ноги. Он вошел в камеру справа и приблизился к воде, хотя держался, по крайней мере, в 2 футах от края. «Что же он делает?» – задумалась Рен, на мгновение покосившись на мальчика, чтобы увидеть, как он себя ведет. А он даже не смотрел. По всей видимости, третий мужчина частенько захаживал в подземелье, и пленнику это наскучило. Так сколько же ребенок сидит в этой темнице? Она снова обратила внимание на мужчину с ведром. Сморщив нос, он сунул в него руку и вытащил что-то толстое и мокрое, хоть Рене не удавалось разглядеть, что именно. Затем бросил предмет в воду и повторил это действие несколько раз, пока ведро наполовину не опустело. Затем одним махом вывалил остальное содержимое и повернулся, чтобы покинуть камеру. Остановился у разделявшей их решетки, и на его лице появилась совершенно неприятная ухмылка. «Это был заключенный, который сидел здесь до тебя», — усмехнулся он. «Просто на случай, если появятся мысли о побеге». Внутри у Рен все перевернулось. Оставив девушку наедине с этим высказыванием, он исчез вместе с 2 охранниками, накормившими Рен и мальчика ужином. «Смотри на воду», — сказал мальчик, когда мужчины ушли. «Посмотри на воду и почувствуй отчаяние». «Отчаяние». Рен повиновалась, совершенно сбитая с толку его зловещим заявлением и осознанием того, что брошена в жидкую тьму, в которой водилось нечто неизвестное и опасное. Затем, прямо у нее на глазах, вода начала пениться и пузыриться, будто на огне закипал котел. Но вода не нагревалась, ее что-то взбивало. Косяк маленьких рыбок. Рен потребовалось несколько секунд, чтобы различить их очертания. Но когда девушка это сделала, то инстинктивно попятилась, хотя изначально находилась в нескольких футах от воды. Маленькие рыбешки обладали огромными, невероятно острыми зубами, и они быстро расправились с бывшим заключенным, брошенным в воду на съедение. Им едва ли потребовалась минута, чтобы сожрать свой обед, а звук разочарованно щелкающих челюстей эхом разносился по всему подземелью еще долго после того, как стало ясно, что еда закончилась. Затем рыбы рассредоточились, уплыли обратно на глубину, где Рен больше не могла их видеть. Вода снова успокоилась. С глаз долой, из сердца не вон. Она искренне обрадовалась, что за последние 3 дня ни разу не прикоснулась к глади. Девушка не сомневалась, что у рыб острое обоняние и высокая скорость передвижения. Одно случайное падение в воду, и Рен рискует не выбраться живой. Голова ее была полна щелкающих челюстей, пленников, превратившихся в пищу, и лиц тех, кого она лишилась. Однако это не мешало задаваться вопросом, сколько дней она должна терпеть муки, в которых пребывала. Верховному королю наверняка никакой пользы от принцессы, застрявшей в темнице. Она присела в левом заднем углу камеры и прислонилась головой к стене. Веки отяжелели. Может, король передумал ее ломать? Он не добился бы успеха. Рен закрыла глаза. Завтра она снова начнет тренироваться. Пора перестать быть жертвой и стать хищником. Рен проснулась по непонятной причине. Ее одолевала усталость, а кости ныли от лежания на твердом камне. Но, несмотря на все это, она намеревалась снова заснуть. Ей не удалось подремать дольше 2 часов. Веки сомкнулись, но что-то не позволяло погрузиться в сон. Что-то было не так. Рен открыла глаза и замерла, когда ее осенило. Вода плескалась у лодыжек. Она мгновенно вскочила на ноги и поглядела на воду, заполнявшую камеру. Та поднималась с приливом каждый день, но сегодня забралась выше обычного. Даже сейчас, когда Рен наблюдала за происходящим, воды в камере набиралось все больше, пока через минуту пленница не очутилась в ней по икры. Она вспомнила о рыбах-людоедах. Необходимо немедленно выбраться из воды. «Что нам делать?» — обратилась она к Барду. «Карабкайся, карабкайся, карабкайся!» Она взглянула в его сторону. Рассмотреть его в кромешной темноте почти не представлялось возможным. Но Рен уловила звук движений мальчика и обнаружила, что он находился выше нее. «Ввысь, высоко, словно это небо!» — пел мальчик, его тень цеплялась за металлическую решетку камеры. «Рыбы не летают, не так ли? На это было бы интересно посмотреть!» Рен не требовалось повторять загадку дважды. Не раздумывая ни секунды, она вскарабкалась по решетке слева от себя, взбираясь все выше и выше, пока не оказалась подальше от воды. Но все равно недостаточно высоко. Через 5 минут вода достигла пальцев ее ног, поэтому девушка полезла еще выше. «Они хотят, чтобы мы умерли!» — кричала она мальчику. «Что это за безумие?» «Из меня получился бы хороший труп, если бы я умер». Вот и все, что он выдал, вместо нормального ответа. Он уже проходил через это и все еще был жив. Пускай и не совсем в своем уме. Неужели ночи, подобные этой, довели его до безумия? Она не могла в это поверить. Мышцы уже начинали болеть от усилий, с которыми она цеплялась за прутья. Рен не находила на что опереться, поэтому держалась над водой только благодаря силе воли. Это не сулило ничего хорошего, учитывая, какой жуткой и гадкой едой кормили девушку охранники и сколько травм она получила в совсем недавно приключившемся бою. И все же Рен оставалась лишь цепляться. Если она упадет в воду, то умрет. «Как долго это длится?» — рявкнула она. «Ничего». «Долго это продлится?» — спросила она громче. Ответа не последовало. «Маленький негодяй решил помолчать именно сейчас?» Рен посмотрела в его сторону и стала вслушиваться в тишину. Ну, не в абсолютную тишину. Ее глаза округлились. Проклятый мальчишка храпел. Она не могла взять этого в толк. Как, черт возьми, он мог спать? «Сумасшедший!» — проворчала она. Происходящее длилось будто вечность, но на самом деле всего несколько минут. Время тянулось медленно, как таял гигантский ледник. Веки Рен начали тяжелеть, и она несколько раз вздрогнула, просыпаясь. От падения и гибели ее спасали только паника и чистый адреналин. Но ей становилось все труднее обхватывать прутья. Колени, пальцы на ногах и руках уставали и опасно скользили по железу. Металл, впивавшийся в конечности, перекрывал кровообращение. «Ты сейчас упадешь!» Это неизбежно. Рен держалась так долго, как могла. Пальцы свело судорогой, а нога соскользнула. Наконец она рухнула, разбрызгивая воду повсюду. Ушла под ее поверхность целиком и тут же подскочила, выныривая. Она завопила, когда вода хлестнула по шее. Рен встала на ноги, воды из канала набралось ей по пояс. Она снова попыталась взобраться по чертовой решетке камеры, но мышцы дрожали, и у нее не получалось. Рен охватила паника. Сколько осталось времени до нападения рыб? Она посмотрела на канал, и тут на поверхности воды показался хребет. Что, черт возьми, это было? Это не мелкая рыбешка. Рен вцепилась в прутья, на нее из-под крошечных волн, созданных падением, глядели желтые кошачьи глаза. У нее отвисла челюсть. Неужели это... Рен с трудом удавалось это осознать. В темнице? В Верланте? Невозможно. И все же это правда. Перед Рен плавал водяной дракон.